Глава 5. Докладывая Киселеву и Мамонтову о результатах обыска в квартире пострадавшей, Константин заметил. Лаковского разыскать не удалось. Петька остался в квартире на случай, если тот сегодня вернется. Но это еще не все. Возле подъезда дежурит Леня и высматривает гражданина, похожего по описанию на мужа пострадавшей. Мало ли, вдруг тот что-то почует и домой не захочет. Кстати, последнее время супруги жили в таких стесненных обстоятельствах, что проели всю технику. Представляешь, как надо бедствовать, чтобы согласиться расстаться с телевизором? Павел пожал плечами. Не спеши делать выводы, он вкратце рассказал приятелю о разговоре с Тамарой. Похоже, брак Лаковских распадался. Вполне возможно, Виталий все-таки осуществил свою угрозу и бросил жену, прихватив аппаратуру и телевизор. В тот вечер между ними могло состояться последнее объяснение, отсюда и услышанный Биевой плач Евгении. Муж покинул ее навсегда, хлопнув дверью, а она вышла за ним следом, чтобы покончить с собой, о чем не раз предупреждал его. Игорь кивнул. «Нужно во что бы то ни стало отыскать Лаковского. Матери ее сообщили?» Киселев помрачнел. «Лариска с ней разговаривает. Думаю, сейчас придет». Кулакова действительно пришла через несколько минут. «Ну что?» — поинтересовались коллеги. Женщина устало посмотрела на них. «А как вы думаете? Завтра будет здесь». «Зятек случаем не к ней отправился?» — спросил Игорь. Лариса покачала головой. «Она не видела их обоих около года». Павел стукнул кулаком по столу. «Час от часу не легче». Принесший заключение Станислав Михайлович сделал предположение о несчастном случае или самоубийстве. На теле жертвы не было найдено никаких следов насилия. «Игорь, может, не будем заводить дело?» – предложил Костя. «Слишком многое указывает на самоубийство. Достаточно нам красного маньяка, сколько сил было потрачено. А тут, по-моему, все ясно, как думаете?» «Я не против», – поддержал приятеля Павел. «А я скажу свое мнение, когда найдем Лаковского», – бросила Лариса. Мамонтов предпочел отмолчаться. Супруг покойный так и не явился домой, и где его искать, никто не знал.